Глава 18. Денис. «Я не буду извиняться», — произношу тихо ей на ухо так, чтобы слышала только фея. «Я и не просила», — шипит она. «Мы будем жить вместе. Это я уже поняла». «Оль, бесишь. Взаимно». На этом наш короткий диалог заканчивается, и я перевожу взгляд на танцпол, на котором кружат молодожены. Демон с таким счастливым лицом, что меня сейчас стошнит. Представляю на месте Ангелины свою фею, и у меня сводит в паху от желания. «Оль, пойдем куда-нибудь в уединенное место, пока все увлечены первым танцем молодых. Никуда я с тобой не пойду. Противная. Навязчивый». Развернувшись, сваливаю покурить под недовольным взглядом мамы. Но меня, правда, немного уже подташнивает от этой приторной атмосферы вселенского счастья на свадьбе младшего брата. Все по парам, тискаются, обнимаются, а у меня не фея, а какая-то замороженная селедка. Она все еще дуется за тот разговор в ресторане. Не пойму, какого хера я сказал не так. Я упорно стараюсь даже не допускать мысль о том, что она всерьез думает о гостевом браке или о том, что наш продлится недолго. Кажется, я и правда больной, как и мои братья, и меня не миновала участь втрескаться в свою невесту за какие-то считанные дни. Ладно, недели, но сути это не меняет. Пытаюсь понять, что такого есть в Ольге, что меня так сильно манит к ней. Но кроме дерзости и наглости ничего на ум не приходит. Мне нравится противостояние между нами. Огонь, который выжигает мои вены, а вместе с ними и нервные окончания. Меня коротит от невесты, когда она рядом, внутри такие тайфуны, что впору вызывать спасателей. Или спасательниц, например, из облаков. Но я уже заранее знаю, что этот пожар, кроме феи, никто не сможет потушить. Выбросив окурок, возвращаюсь в зал. Теперь с молодоженами танцует большая часть гостей. Обхожу танцпол по кругу, замечая Олю рядом с Мотом и Агатой. Девочки о чем-то переговариваются, пока мой брат смотрит куда-то в сторону. Подхожу к ним и встаю у Оли за спиной. Из-за громкой музыки не слышу, о чем они щебечут, но мне по кайфу стоять вот так и чувствовать ее рядом. Я как будто мечу территорию, показывая всем, что эта самочка моя. Когда начинается медленная песня, обнимаю Олю за талию и, не дав опомниться, веду на танцпол. Она не станет брыкаться при таком количестве свидетелей, слишком хорошо для этого воспитана. Но как же мне нравится ее невоспитанная сторона, та, которая только для меня. Обняв Олю, беру ее руку и, прижав к своей груди, кружу нас на танцполе, глядя на свою строптивую фею. Задрав подбородок, она пытается смотреть с превосходством, но немного тушуется под моим пронзительным взглядом. Опуская взгляд в роскошное декольте серебристого платья, и ныряю им в сочную ложбинку. «Мои сладкие девочки, скоро я воссоединюсь с вами, как только эта злая фея пустит меня к вам». Наклоняюсь к ее уху и, убрав руку с ее талии, перемещаю на затылок. Фиксирую ладонью голову так, чтобы она не могла отвернуться или отстраниться. «Фея, знаешь, чего бы мне сейчас хотелось? Выебать твои сиськи, вогнать между ними каменные члены, трахать, пока ты будешь держать их сведенными. А ты бы сидела на коленях с открытым ртом и высунутым языком в ожидании, когда я кончу на него. Но перед этим я бы сначала вставил тебе. Не быстро, но жестко. С оттяжечкой, чтобы ты умоляла дать тебе кончить. А еще лучше связать тебе руки, чтобы ты не могла дотянуться до своей промежности. Представляю, какой бы мокрой ты была. Как бы потом кончала с криками. А после этого я уже поставил бы тебя на колени. Грёбаный извращенец, — шепит она, слегка дергая головой, а я коварно улыбаюсь. Это еще не извращение, моя маленькая фея, а только прелюдия к ним. Ты стебалась над анальной смазкой, но поверь мне, я умею ею пользоваться. А еще наручниками, плеткой, кляпом и всякими интересными штучками, которые выведут твое удовольствие на новый уровень. Чувствую, как Оля слегка дергается, но не пытается вырваться из моей хватки. Моя улыбка становится шире. Фея возбуждена не меньше меня, но сегодня она ни хера не получит. Если мы играем в игру до свадьбы Нини, так тому и быть. Только я устал подчиняться правилам моей невесты. Теперь моя очередь играть белыми и устанавливать регламент этой забавы. «Денис», — выдыхает она. «Но не сегодня». «Денис, позволишь?» Раздается справа, и я перевожу взгляд на губернатора. «Конечно», — киваю с улыбкой, но прежде чем отстраниться и передать фею в руки ее отца, снова наклоняюсь к ее ушку. «Хочу, чтобы ты ночью вместо сна мастурбировала, представляя себе, как я буду трахать тебя, прикованную к кровати. Можешь не присылать видео. Позже посмотрю вживую». С легким кивком отстранившись, передаю Олю губернатору, бросив беглый взгляд на ее пунцовые щеки, и широко улыбаясь, иду покурить. Мне сейчас надо выйти на воздух, иначе я начну дымиться. Пока завлекал в сети свою строптивую невесту и сам завелся так, что впору насыпать лед в брюки. «Мне кажется, или между вами с невестой искрит?» — спрашивает Герман, становясь рядом со мной. Слишком любопытный и вездесущий друг демона. Один из его дикой стаи отморозков. «Тебе кажется. Ну да, ну да». «День» — раздается за моей спиной, и я закатываю глаза. «Мне дадут спокойно покурить?» «Что тебе, малявка?» — разворачиваюсь лицом к Серафиме. «Я домой хочу». «Ну, езжай», — пожимаю плечами. «Папа не пускает, говорит, рано еще». «Ну и все, от меня ты чего хочешь?» «Ты, блин, противный», — кривится сестра. «Мне тут скучно». «Так а я что могу сделать?» «Не знаю. Уговори папу отпустить меня». Я тяжело вздыхаю, затягиваю сигаретой. «Утомительная моя». Зато мое возбуждение испарилось, как будто его и не было. «Идем потанцуем, красотка». Улыбается ей Гера. «Я тебе, блядь, потанцую!» Цыжу угрожающе. «Не пыли, старший брат!» Отзывается он. «Это просто танец!» Я в секунду становлюсь серьезным и киваю Симе на выход в ресторан. «Иди, я сейчас докурю и приду». «Я хочу остаться тут!» Настаивает она, бросая взгляд на Геру. «Сима, вперед!» Резче отвечаю я. Нетерпеливо фыркнув, она скрывается в ресторане, а я поворачиваюсь к Герману. «Не пудри ей мозги. Дэн, да я ж ничего такого. Ты ничего, она чего. Короче, ты меня понял. Никакого флирта и намеков. Если увидишь, что флиртует, осекай». «Ладно, а чего ты так меня предупреждаешь? Того, как у тебя, с преподшей. Да нормально все. Вот и славно. Убедись, что Сима в курсе, что ты состоишь в отношениях. А почему ты, кстати, не пригласил свою женщину на праздник?» «У нее племянница приболела, она присматривает за ней». Кивнув, докуриваю и выбрасываю окурок в пепельницу. «Короче, не перестарайся, развлекая мою сестру». «Понял тебя. И держи Артура подальше от нее. Будь сделано». Герман скрывается за стеклянными дверями, а я, облокотившись на перила, смотрю через двери в ресторан, где под бодрую музыку веселятся гости. Выискиваю глазами свою фею, которая скачет с Симой, широко улыбаясь. Красивая она у меня. Сестра, конечно, тоже симпатичная, но моя фея красивее всех на этом празднике. Бля, походу точно втрескался.